Глава 32. Самкиэль. Дверь за мной закрылась. Кэмерон и Ксавье остались там, чтобы присмотреть за Дианой. Я провел рукой по волосам и выдохнул. Ноющая головная боль десятикратно усилилась. Ее слова ранили меня. Но я знал, зачем она это делает. Она не могла разорвать меня на части клыками и когтями, поэтому использовала слова как оружие. И все же я знал, что она говорила больше о себе, нежели обо мне. Мы выделили территорию и обеспечим ей надежную охрану, но смертные не хотят разговаривать с Винсентом, сказала Имаджин. Я махнул рукой. Да, я знаю. Я сам с ними поговорю. «Ты в порядке?» — спросил Логан, внимательно за мной наблюдая. «Все будет в порядке, когда мы с Дианой будем на Рошериме». Я направился вперед по коридору. Они шли рядом со мной. «Где ты планируешь ее держать?» — спросил Логан. «У меня есть одна идея. Я займусь этим, когда восстановлю гильдию». «А карта?» — спросила Имаджин. «Она осталась в разрушенном серебряном городе. Я восстановлю ее вместе со всем зданием. Ее прах до сих пор находится там». Они оба кивнули. Двери за моей спиной распахнулись. «Имаджин, вернись в совет. Расскажи им о случившемся и сообщи, что она в безопасности. Я встречусь с ними в ближайшее время». Имаджин кивнула, прежде чем повернуться и уйти. «Что делать мне?» — спросил Логан. «Оставайся здесь, пока меня нет. Пока Винсент в отъезде, ты меня заменишь. Диана внизу, и я сомневаюсь, что она не предпримет попытку вырваться на свободу», — сказал я, заходя в лифт. «Мы восстановили разрушенную часть города и гильдию. Она снова приняла свой первозданный вид, словно ничего и не было. Винсент бросил все силы на общение с послами. С облегчением узнав, что Дианна поймана, они потребовали провести собрание перед тем, как мы покинем Ануну. В воздухе велись клубы пара, вода лилась мне на голову. Я закрыл глаза, и передо мной возникло лицо Дианы. Так было всегда». Сомнения, боль и гнев, которые я видел в ее глазах, будут преследовать меня до конца дней. Это была еще одна причина ненавидеть Кадена. Он нашел ее и подобрался достаточно близко, чтобы с ней поговорить. Он шептал ей лживые страшные вещи, чтобы отдалить ее от меня. И клянусь старыми богами, ничья смерть не принесла бы мне большего удовольствия. Я открыл глаза, позволяя воде унять боль в усталых мышцах. Каден рассказал ей о помолвке, но откуда он об этом узнал? Возможно, эта информация содержалась в одной из украденных книг, свитке или реликвии. Но это было маловероятно. Каден исказил факты, желая отвратить Дианну от меня. И ему это удалось. Она вышла на тропу войны, окончательно потеряв доверие к миру. Мое сердце разрывалось от боли, когда я думал о том, что она испытала. Словно я невольно сломал последнюю уцелевшую часть ее души. Возможно, мне следовало рассказать ей. Но когда? Мы были вместе так недолго, а история с помолвкой произошла много столетий назад. Я бросился за отцом. Охранники следовали за нами. Звук их металлических ботинок эхом разносился по коридорам. Как только мы миновали двери камеры, я дал волю эмоциям. «Это объявление, которое ты собирался сделать?» — взревел я. «Имаджин!» Двери за нами захлопнулись, оставив охранников по ту сторону. Я услышал, как они ломятся в дверь, и, вытянув руку, запер ее с помощью своей силы. Мне нужно было поговорить с отцом наедине. Отец остановился, красно-золотой плащ окутывал его внушительную фигуру. «Ты должен жениться, Самкиэль. Но мы с Имаджин не вместе. Не в этом смысле!» Он развернулся. «А в каком? Никто другой не проводит с тобой столько времени. Ты держишь всех на расстоянии, кроме членов руки. Никто не подходит тебе достаточно хорошо, но тебе придется жениться». «Почему?» — выкрикнул я, и комната задрожала, пытаясь сдержать потоки наших сил. Он снова и снова поднимал эту тему, и я начинал сходить с ума. «Потому что я не буду вечно тебе помогать, а ты не сможешь править один. Невозможно единолично нести на себе такой груз ответственности». Я услышал, как небо разверзлось. Вот-вот должен был начаться космический шторм, и тон отца лишь подпитывал его силу. Другой бы испугался. Но я так привык к его гневу, что это, как ни странно, меня немного утешило. По крайней мере, он проявил какие-то эмоции. Я смотрел на отца, пока до меня доходил смысл его слов. Я видел морщины под его глазами, видел его усталость. После смерти матери он казался изнуренным. Тонкие седые пряди велись в его темных кудрях и бороде. Его глаза стали пустыми, словно одного меня было недостаточно, чтобы здесь оставаться. В королевстве всегда должны быть король и королева. Боги, Самкиэль, пусть даже одни короли, меня это не волнует. Правителей должно быть двое. Слишком много сфер, которые нужно охранять и контролировать. Каждый правит чем-то своим. Так было всегда и всегда будет. Ты не сможешь справиться совсем в одиночку, как бы сильно тебе этого не хотелось. Имаджин сильная, умная, способная и красивая. И вас двоих связывают узы. «Постель, а не узы», — огрызнулся я. «В чем разница?» «Я ее не люблю», — выкрикнул я. С неба полил дождь. Когда эти слова сорвались с моих губ, плечи моего отца поникли, и он запнулся. «Самк, я не люблю ее. Я знаю, что ты желаешь мне любви, но ее нет. Мое сердце не трепещет, когда я ее вижу. И если бы она умерла, я бы не стал сжигать миры, уничтожать звезды или закрываться в себе, как ты». «Я не чувствую к ней того, что ты чувствовал к моей матери. Между нами нет того, что есть у Логана и Неверры. Мой отец вселял страх в самых темных и опасных существ. Одно его появление заставляло богов дрожать, а армии позорно бежать с поля боя. Но когда эти слова слетели с моих губ, он вздрогнул. Я ненавидел себя за то, что наговорил, но не мог себя контролировать. Мне нужно было, чтобы он меня услышал. Так что да, мы ищем утешение друг в друге. Мы проводим время, когда ты не пичкаешь меня занятиями и тренировками, боясь, что я, не дай бог, проиграю в какой-то битве. Но это все. Ни больше, ни меньше. И это никогда не изменится. Его глаза наполнились грустью. «У тебя нет Аматы». «Что?» «Теперь разбилось и мое сердце». «Я говорил с судьбой, потому что твое поведение вызвало обеспокоенность Высшего Совета». «Что?» «Это было единственное, что я смог произнести». «Совет считает, что ты не сможешь быть полноценным правителем, если не вступишь в брак. Так что я запросил информацию у судьбы. Твоя Амата родилась, но погибла. Она мертва, Самкиэль. Кем бы она ни была, ее больше нет. Это имеет смысл, учитывая, что другие попытались бы предотвратить твой союз с кем-то равным по силе. Твое могущество слишком велико. Его слова затихли. Я не слышал ничего, кроме шума в собственных ушах. Я не помнил, где и почему нахожусь. Рука отца опустилась мне на плечо, пока мой мир медленно разваливался на куски. «Мне очень жаль, сын мой, но в этом может быть и твое благословение». «Благословение? Я отпрянул. Неужели он не видел, что уничтожил во мне всякую надежду?» Отец крутил кольца на пальцах. Они были такие же, как мои, но из чистого золота. «Да, благословение. Они увидят в тебе царя богов, тогда как я — лишь оболочка того, кем я был когда-то, до ее смерти». Мои глаза защипало от осознания того, какая редкость остаться в живых после смерти своей половины. Хотя наличие Аматы — великое счастье, в этом же кроется проклятие. Выходит, тебе повезло. «Как ты можешь такое говорить?» Он отвернулся, как будто боялся показать, как ему больно. «Это настоящая душевная связь. Хаос сотворил всех нас парами. Знак — это связь, которая притягивает нас друг к другу. Однажды соединившись, вы выходите за пределы блаженства, за пределы экстаза. Даже самые трудные вещи больше не кажутся трудными. Дни становятся ярче. Все хорошо, потому что у тебя есть она. Но когда она уходит, ты испытываешь невероятную боль. Я слышал рассказы о том, что партнер умирает без своей половины, и никогда по-настоящему в это не верил. Но это правда. Ты не умрешь мгновенно. Это медленная и мучительная смерть. Ты умираешь каждый день, когда просыпаешься. Каждый день, когда дышишь. Каждый день, когда думаешь. Ты пуст. Лишь оболочка того, кем ты был. Я стараюсь и работаю. Я помогаю, я правлю, но меня больше здесь нет, Самкиэль. Часть меня ушла в тот день, когда ее не стало. Так что да, это метка — жестокая вещь. И тебе очень повезло». Он резко встал. Цепи и доспехи эхом зазвенели в пустой комнате. Я остановился у двери и, не оглядываясь, сказал: «Я просто желаю тебе благополучия. Тебе нужен кто-то, кто за тобой присмотрит, если меня здесь не будет. Кто-то, кто всегда будет на твоей стороне. Если Имоджин сможет взять на себя хотя бы часть бремени, пусть будет так». Наступила тишина. «Когда?» «Через несколько лун будет собрание. Возможно, после этого». Я не ответил. «Мне очень жаль, сын мой», — сказал он, прежде чем закрыть за собой дверь. Он говорил о человеке, способном взвалить на себя бремя короны. Но я знал Имоджин. Даже со всей своей силой и умом она бы не смогла. Только равный мне был способен это сделать. И теперь, когда я узнал свою судьбу, мир, казалось, померк. Шторм бушевал еще несколько дней. Поток ледяной воды вырвал меня из воспоминаний. Я сглотнул и выключил душ. Даже отсюда я мог слышать каждый голос в гильдии. Небожители пытались успокоить смертных, которые требовали ответов. Я должен был беспокоиться о случившемся. Однако единственное, что я слышал, единственное, что меня волновало, Одинокое, медленное, ровное сердцебиение, доносившееся из камеры 8 этажами ниже. Однажды она спросила, есть ли у меня Амата. Тогда я рассказал ей о том, как несправедлива Вселенная, какой жестокой она может быть. Но, слыша ее и зная, что между нами произошло, я понял, что ошибался. Вселенная не была жестокой. Она была строгой. Я оделся и приготовился спуститься вниз. Нужно было дать Кэмерону и Ксавье отдохнуть, но сперва я должен был передать карту Винсенту. Огни замерцали, когда я вышел в просторную гостиную. Несколько книг, которые я хотел отвезти на расширим, лежали аккуратной стопкой на кофейном столике рядом с тонкой полоской черно-белых фотографий. Воздух изменился. Я развернулся. Мой клинок уже был наготове. Раккарем. Я приношу свои извинения за то, что сейчас произойдет, но, пожалуйста, знай, что все должно случиться именно так. Я не вижу другого выхода. «О чем ты говоришь?» — спросил я. В следующий миг ослепляющая боль пронзила мои виски, и я упал на колени. Рядом с Раккаремом выросли две большие фигуры. В их ртах зияла черная космическая пустота. «Ты не сможешь сдержать меня!» Я стиснул зубы, борясь с невыносимой болью в черепе. «Прости меня, король-бог. Уверяю тебя, это в ее интересах». Я встал, и еще один укол жгучей боли пронзил мою голову. Я упал на пол, и меня поглотила тьма.